ты заболел?» — забеспокоилась Галина Михайловна. — Говорила же, не ешь мороженое, да еще импортное, туда специально, на их заводах. Приманку кладут, чтобы люди все время... — И шорты вечером носить нельзя, — прервала ее Роза Константиновна. — Во, глядите, что случилось, — сообщил Кирюша, задрав рукав рубашки. Галина Михайловна вздрогнула и уронила на ковер кусок торта. — Матерь Божья! — вскричала Роза Константиновна. — Немедленно надо вызвать врача. Рука Кирюшки, украшенная наклейкой с натуральной до противности раной, да еще залитая зеленкой, выглядела ужасающе. «Не надо врача», — прошептал мальчик, старательно сдерживая смех. «У меня это давно». «Утром еще не было», — прошептала Галина Михайловна. Кирюша кивнул. «Точно. Она всегда внезапно вылазит. Больно, жуть». «Что с тобой?» — дрожащим голосом осведомилась мать Кары. «Кожееда», — вздохнул противный мальчик. «У меня мама врач, в Африке работала, там подцепила. Штука эта жуткая, невероятно заразная, воздушно-капельным путем передается, прям как чума. Вот когда язва появляется, самый опасный момент, бациллы кругом так и разлетаются. Лечить это не умеют, мучаюсь теперь каждый месяц, кожееда регулярно вскрывается». И он оглушительно чихнул пару раз, потом сильно закашлял. «Старух!» Словно ветром сдуло со стульев. Чуть не столкнувшись лбами на пороге, они вылетели за дверь. Кирюшка спокойно съел 3 куска торта и, наслаждаясь одиночеством, включил телек. По экрану скакал Симпсон, и никто не ворчал за спиной у мальчика. «Выключи немедленно этого урода, лучше посмотрим новости». Честно говоря, подросток не ожидал, что его проделка будет иметь такой успех. Гадкие старухи окопались в своих комнатах и не собирались выходить. Более того, они ничего не ели и ничего не просили. «Боятся, небось», — хихикал Кирюшка, — «что я на посуду и на вещи начихал». «Да ничего, им полезно, похудеют чуток». Я вздохнула. «Сейчас попробую исправить ситуацию, а ты дай честное слово, что больше не станешь их пугать». «Только не говори про наклейку», — перепугался Кирюшка. — Сосвету живут. — Ладно, — кивнула я и пошла сообщать старухам, что сей момент привезла результат анализов из лаборатории. Кожееды нет. У мальчика вульгарная, совершенно незаразная аллергия. Доктор велит ему есть побольше мяса, чипсов, орехов, мороженого и сосисок. При этом потребление кабачков и капусты должно быть резко ограничено. Глава 25. Около полуночи я поскреблась в домик к охранникам. Коля распахнул дверь. «Евлампия Андреевна, что-то стряслось?» «Нет, просто не спится». «Хорошо вам», — покачал головой Николай. «Мне, наоборот, дико спать охота нельзя». «Так обычно в жизни и бывает», — засмеялась я. «Думаю, кабы меня заставили ночью стеречь ворота, тоже бы клевала носом. Скажи, пожалуйста, у вас график. Как вы с Сережкой работаете?» «Через сутки», — пояснил парень. «Тяжело, наверное, никакой личной жизни, да? Зато зарплата большая». «Верно», — вздохнула я, — «только денег всегда мало, сколько ни дай. Небось, трудно так сидеть и в экран пялиться». «Скучно очень», — признался Коля. «Прям тоска. С другой стороны, а куда деваться? Образования у меня нет никакого. Одно остается — либо рынок, либо охрана. Я ведь из бывших спортсменов, борьбой занимался, даже чемпионом был. Карате владею, стреляю хорошо, в профильную школу ходил. Знаете, как там учат детей? 8 часов в день тренировки и 2 уроки — русский